Взаимный перевод языка модальностей. Модальности. Наше описание картины мира в сенсорных категориях. То, что мы видим, слышим, ощущаем, и то, как мы это воспринимаем и описываем. Есть масса понятий в человеческом мире, которые руками потрогать нельзя. И все же мы подбираем этим понятиям описание или загоняем их в рамки наших представлений о мире. Вот, например, дружба. Все о ней говорят, но мало кто ее видел. Или любовь. Для визуала «любить» значит «любоваться». Для аудиала — «слушать», «слышать» и «понимать». Для кинестетика — «заботиться», «быть рядом», «ощущать тепло» и «дыхание». Третье правило НЛП для жизни в кайф. Говорите с собеседником на его языке. Тогда и ему захочется говорить на вашем языке.